Почитаем коротенькое слово Римлянам, 9 глава, часть 1 текста. «Свидетельствует мне совесть». Друзья, тема непростая, может быть, даже и для понимания где-то не так просто. Почему? Потому что мы сегодня поднимем вопрос, что такое совесть, каким образом она действует, вот, что она производит в человеке, какая совесть вообще бывает, разновидность совести. И посмотрим, как совесть меняет характер человека, как совесть может прийти в такое состояние, что она уже практически бесчувственная. И задумаемся, а какая у нас совесть? Может быть, с кем-то сегодня будет совесть разговаривать. И кто-то, который еще никогда не обращался к Господу с молитвой о прощении, может быть, он сегодня это сделает. Друзья, мы с вами прочитали «Свидетельствует совесть». А как совесть может свидетельствовать? Свидетельствовать – это говорить. Совесть, друзья, это такое чудо, такое сокровище, которое Бог дал человеку. Вот, ну, очень дорогое сокровище. И совесть, что она должно производить в человеке? Совесть должна приводить все в порядок. Ну, в нравственный, так сказать, порядок. Ну, что совесть, животные не имеют совести. Правда, я один раз так задумался, вот у нас собака есть, ну, такая серьезная, массивная собака, и мы с ней дружим, а я как-то переоделся, вышел. Она меня не узнала и бросилась на меня. А потом, когда я ей сказал ее имя, друзья, вот что это за чувство у нее? Она сразу побежала в будку, забилась, и ее оттуда трудно было. Можно сказать, что ей стало стыдно или нет? Значит, что, у собаки есть совесть? Трудно, да? А может быть, ей стало страшно, что я ее сейчас, хотя я ее никогда пальцем не трогал. Друзья, у животных нет совести. Я не знаю, что у нее там проснулось. Вот, но совесть Бог дал только человеку. И чувство стыда и совесть, она укоряет, она тревожит, она осуждает, ведь это Бог дал только человеку. Друзья, почему мы говорим, что совесть – это чудо, это величайшее чудо, которое Бог дал человеку? Вот, давайте обратим внимание, вот Римлянам 2:14. Попробуем выяснить, о чем здесь говорится. Язычники, не имеющие закона, ну, язычники – это все не евреи, и не имеющие закона, сами себе закон. Друзья, о чем это слово говорит? Что язычники, да и не только язычники, и все люди, друзья, ну, здесь не будем поднимать те вопросы, что отделяет иудеев от язычников, но здесь говорится о том, что язычники сами в себе закон, то есть Бог записал некоторые из своих требований, нравственные требования, Бог записал в сердце человека. Ну, в самом деле, друзья, вот совесть осуждает даже в том, о чем никогда человек не читал и нигде не читал. Он еще об этом даже не знает, а совесть уже его осуждает. Вот это вот чудо, которое Бог дал человеку. Друзья, вот совесть, когда осуждает, человеку стыдно. Чувство стыда, друзья, это большое чудо, которое Бог дал человеку. Вот давайте посмотрим Иоанна 8 главу. И такой вопрос себе зададим. Почему старшие начали уходить раньше, а те, которые помоложе, это 8 глава, 9 стих, они потом за старшие? В чем дело? Почему? Итак, я читаю с 4 текста. Значит, приходят к Иисусу, значит, женщину в 3 тексте взяли, женщину, взятую в прелюбодеянии, вот, и поставившие ее посреди, вот, задают Христу вопрос. Но если Христос осудит ее, то они надеялись, что он отпугнет от себя, отпугнет. Вот. А если как-то рассудит по-другому, против Моисея восстанет, в общем, ловушку тут подстроили Господу. Вот. Эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал побивать таких камнями. Что ты скажешь? Он не отвечает. А он что-то на земле там вот пишет. Вот. Они опять продолжают спрашивать, сколько это продолжалось, сказать трудно. Ну, и потом, наконец, Господь задает им вопрос, кто из вас без греха? Ну, как бы, если ты без греха, ну, тогда брось камень. И опять низко наклонился, пишет. Они услышали, будучи обличаемы совестью. Друзья, совесть – это такое чудо, которое осуждает. Сколько времени они стояли вот так под давлением собственной совести, тут не сказано, но написано, стали уходить один за другим, начиная от старших. Друзья, почему от старших? В чем дело? Почему вообще эту мысль подчеркнул евангелист? В чем дело? Вот надо было подчеркнуть. А начиная от старших, это как раз к нашей теме относится. Друзья, у кого более чуткая совесть? У тех, которые старше, или тех, которые младше? Да, друзья, оказывается, совесть имеет разную чуткость. Старые, у них более опыт, более духовность, у них более сообразительности. И вот старые уходят, а немножко те, которые помоложе, у них совесть еще немножко, до нее достучаться надо. Друзья, вот совесть, она, ну, это чудо, друзья, я много раз буду говорить, что это чудо. Почему? Потому что совесть, она признает тот нравственный закон, который Бог записал в наши сердца. Я на понятном языке разговариваю. Значит, в нашем сердце есть закон. И совесть признает этот закон. И чувственная совесть, она подчиняется требованиям этого закона. Вот. Но вы знаете, я вот на курсах, я преподаватель на музыкальных курсах, и ко мне подходит брат, и вы знаете, он мне рассказывает, вы помните, вот в прошлом году были курсы в таком-то городе, вот, и я целый год ожидал, чтобы как-то вот с вами встретиться. Я говорю, ну вот мы встретились, и что? Я хочу у вас попросить прощения. Я говорю, а за что? Да вот вы нам играли аккорды, вот, я все аккорды написал, а один аккорд подглядел у другого брата. Вы меня простите. Друзья, совесть это наш тайный спутник. Он все время при нас. И совесть никогда не молчит. И вот ему целый год совесть не давала покоя. И ему было неловко, ему было стыдно, совесть его судила. И он ждал этот день, когда он меня встретит, вот, и попросит у меня, я тебе прощаю. Друзья, совесть – это второе «я» наше. Второе «я». И это, надо сказать, что это голос Божий внутри нас. Бог дал этот голос Божий. И когда нам совесть подсказывает, что нельзя, это Бог нам говорит через нашу совесть. Это не просто наша совесть. Нет, нет, друзья. Это с нами разговаривает Бог. Итак, друзья, можно сказать, что вот те нравственные законы, которые Бог заложил в нас, совесть ощущает этот нравственный закон и по-своему реагирует. Давайте дальше размышлять. Вы знаете, часто разум говорит одно, а совесть говорит другое. А что выше, разум или совесть? Кто-то говорит совесть, остальные воздерживаются, у них сложение вычитания происходит. Ну-ка, давайте прочитаем древнюю книгу «Исход», 4 глава, и посмотрим, а что же все-таки иногда бывает, что выше, разум или совесть. Мы читаем шестой текст, Господь говорит Моисею, положи руку твою к себе за пазуху. А что за пазухой? За пазухой сердце. Друзья, Господь не говорит, положи руку на голову. Нет. Положи за пазуху. Друзья, Он положил себе за пазуху, вынул, и вот рука Его уже не такая. В Новом Завете тоже есть такой текст, который говорит о том, что часто бывает совесть намного выше, чем разум. Разум говорит одно. Может быть, целый год этому брату разум говорил, ну, приблизительно как. Ну, что ты мучаешься? Вот ты же целый год мучаешься. Ну, подумаешь, один аккорд. Но остальные аккорды ты же сам записал. Голова пытается успокоить, а совесть никак. Голова не может успокоить совесть. Часто не дано голове успокоить совесть. А Филиппийцам, 4 глава, 7 текст, вот, написано, что и мир Божий, который превыше всякого ума. Друзья, мир Божий, он выше ума и разума. Вот, текст говорит о том, что есть нечто выше разума. Что? Мир Божий. А почему? Потому что он исходит от Бога. И совесть относится к этому миру Божьему. Вот. И что он превосходит всякое человеческое разумение. Друзья, это удивительное чудо. Вот этот мир Божий, к чему относится и совесть, это удивительное чудо, которое Бог дал человеку. Но надо сказать, друзья, что вот в Новом Завете совесть, а в Ветхом Завете часто говорится как сердце или как дух, но все равно там есть и совесть. Вот давайте прочитаем с вами притчу 20-ю, 27-й текст. Здесь совесть называется, как дух. Дух. Я читаю. Светильник Господень – дух человек. Друзья, светильник, который испытывает глубины, самые глубины нашего сердца, который испытывает внутреннего человека, всего освещает, ни одного уголочка этот светильник не оставляет в темноте. Вот. И действует этот светильник как свидетель, как судья. Вот. Он может обвинить, он может извинить вот этот свет. Вот, и этот светильник, вот я сейчас хочу эту мысль выразить и подчеркнуть ее. Вот этот светильник, который дал Бог, да, этот светильник определен на служение кому? Бог дал человеку совесть, чтобы она служила Богу. Совершенно верно. Мы понимаем эту мысль. А у нас всегда наша совесть служит Богу. Но мы к этому еще придем. Друзья, Бог зажег этот светильник, чтобы все уголки внутреннего человека, мысли, желания, слова, манера поведения, всякое действие, все, чтобы совесть осветила. Совесть – светильник. Теперь вопрос возникает, друзья, а когда совесть, она, когда Бог дал человеку совесть? В какой момент? Давайте откроем Бытие, 3 главу. Третью главу, 7 текст. «И открылись глаза у них обоих, и увидели они, что они наги». После греха. После греха. Люди стали грешники. Но Бог не оставил Адама, так сказать, на своем издевении. Нет. Он ему сразу дал величайшее сокровище. Какое? Он ему дал совесть. И вот смотрите, вот эта святая невинность, ну, они ходили, ну, так сказать, вот как есть, вот так и ходили. Они друг друга не стыдились. Это была святая невинность. И как только согрешили, открылись у них глаза, им стало неловко друг пред другом. Совесть их стала, ну, не знаю, что за чувство там у обоих, но так им стало стыдно. И они сразу увидели, здесь написано, узнали, увидели, что они наги, сшили себе тут, сделали себе что-то, стали прикрывать. Значит, мысль, которую я хотел отметить, что Бог не оставил человека вот так. Он дал ему вот это, вот, сдерживающее начало, вот эту совесть дал. Друзья, и у нас совесть, она как... должна сдерживать. Вот. Теперь давайте вот так вот зададим вопрос себе. А когда совесть говорит? Всегда она говорит только после того, когда человек уже что-то совершил. Она может говорить до того, а в самый момент она может сказать. Значит, она говорит и до, и после, и в момент совершения, да? А совесть хоть когда-нибудь опаздывает, если она как голос Божий? Ой, друзья, этот голос Божий, он всегда вовремя говорит. И вот совесть Божия говорит уже при намерении, при одной мысли, при желании что-то сделать хорошее или нехорошее. Если хорошее, совесть говорит «да». Если нехорошее, совесть говорит «нет». Ну-ка, давайте откроем Матфея 27 главу, вот на то рассуждение, что еще не сделал, еще только появилось намерение, а совесть уже говорит упорно: нет, нет. Матфея 27 глава. Ну, тут, значит, какой эпизод. Вот. Первосвященники, значит, с 20 текста. Первосвященники, старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Как они там возбуждали этот народ? В общем, видимо, удалось им возбудить этот народ. А правитель, значит, Пилат, он как-то вот не хотел Иисуса погубить. И он спрашивает, а кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит, а что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему, да будет распят. Друзья, он делает попытку спасти Иисуса. Правитель сказал, какое же зло он сделал. Но они еще сильнее закричали, да будет распят. Вот. Смятение увеличивается, друзья. Ну, теперь видите, как его совесть не молчит Пилата. Ой, совесть его в тисках. Что же сделать? Он называет его, вот, называет его праведником. Пилат, видя, что не помогает, смятение увеличивается. Друзья, он делает попытку свою совесть приглушить. Или, как еще можно сказать, или снять с себя как-то ответственность. И вот такое проявил трусливую безответственность, какое-то самоустранение. Вот. И он еще хотел торжественно заявить о том, что он, вот, он не виновен. Что он делает? Просит воду, кто-то ему поливает, он умывает руки. Это символизирует что? Что он в этом деле, его руки не будет. Он в этой грязи не участвует. Друзья, прежде чем, вот тут написано, тогда отпустил Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие, хотя Христос объявлен невинным. Друзья, что он сделал? При намерении совесть его уже давила. Значит, уже при намерении что-то сделать, голос Божий говорит, друзья. А когда говорит голос Божий, это кто к нам говорит? Сам Бог. Вот. Теперь, друзья, вот я был в Америке, вот, два раза был уже в Америке на курсах, и вы знаете, ну так, на молодежь смотришь, ну и иногда так скорбно, что в таком виде, особенно сестрички там. И знаете, я видел, одна сестра сидит вот и платье натягивает на коленки. Я понятно говорю? Коротенькое. И вот натягивает все собрание, сидит, натягивает. Друзья, когда у нее появилось первое желание, ну, я даже не знаю, как выразиться, что это за желание такое. Ну, может быть, желание показать достоинство своего тела. Я понятно говорю? Вот. Может быть, желание, чтобы обратили внимание, как у нее я не хочу дальше продолжать. Вот, во всяком случае, друзья, желание понравиться как-то, да? Ну, а для этого же надо платье укоротить. Я же не знаю, насколько я не разбираюсь в этом деле. Друзья, когда появилось желание, совесть ее молчала? Думаю, что нет. А что совесть говорила? Нет. Она начинает прикидывать, нет, это уже слишком, я, ну вот так. А совесть говорит, нет. Ой, может быть, это тоже многовато, ну хоть так обрежу. А разве совесть соглашается? Друзья, что она делает со своей совестью? Что она делает с голосом Божьим? Что она делает с Богом? Кому она противится? Она отказывает не своей совести. Она говорит, Богу нет. А член церкви сидит и натягивает. Вот так, друзья, и идет в собрание, да? Идет в собрание. С каждым шагом Бог говорит, нет, нет, куда ты идешь? Ты идешь там, где святой храм Божий, там, где святые люди. И с каждым разом она совести своей говорит, нет, нет, противится совести, противится, приходит и натягивает. Друзья, давайте прочитаем с вами четвертую книгу «Царств». Немножко ближе поймем этот вопрос, что произошло с этой сестричкой. Четвертая книга Царств, 9 глава и 30 текст. Значит, и Иезавель, получив весть, ну, о том, что прибыл Иуй, нарумянила лицо свое. Ну, нарумянила, это, наверное, там какие-то приемы, там что-то подкрасить. И украсила голову свою, и глядела в окно. Друзья, дух Иезавели, он сейчас, я в Америке особенно, вот этот дух Иезавели, хотя и у нас тоже есть, но особенно там, друзья, дух Иезавели, это желание украшать внешность всякими побрякушками, вот, и искушение понравиться как-то вместо надежды на Бога. Вот как-то понравится, вот как себя, значит, как одеться. И надо сказать, друзья, что оно не только желание украшаться, но и нежелание каяться. Помните, в Откровении сказано, я дал ей время покаяться. Нет, она не кается. Значит, дух Иезавели – это желание одеваться или раздеваться, украшаться, или все, но не желание каяться. Вот. И теперь вот желание бросаться в глаза. Вот чтобы обратили внимание, что угодно, только чтобы вот на нее смотрели. Делать все на показ. Я часто вспоминаю другой случай. Вот пришла там в наших краях, откуда я сам, вот пришла пианистка, молодая пианистка, она аккомпанирует хору, общему пению. Вот она пришла первый раз в эту церковь, пришла сестричка молоденькая, первый раз у нее разрезанное платье. Ни у кого разрезанного платья никогда не было в этом собрании. Ну, где-то она увидела, может быть, в регистрированном, я не знаю. Вот. Как вы думаете, друзья, когда у нее мысль пришла сделать разрез, совесть молчала? Когда она брала ножницы, совесть молчала. Когда она резала платье, совесть молчала. Когда она уже с разрезанным платьем шла в собрание, совесть молчала. Нет. А что она делала с совестью? Она свою совесть насиловала. И села. В какой надежде? Что никто не увидит, да? Я не знаю, на что она надеялась. Увидел пресвитер. У хорошего пресвитера хорошее зрение, он смотрит в 4 глаза. Хороший пресвитер все видит. Увидел. Теперь что делать пресвитеру? Друзья, ну что он? Мудрый пресвитер. Он подходит к ней, берет за руку. Хор без пианиста, общее пение без пианиста. Больше пианистов нету. Это было давно. Выводит за дверь, плотно закрывает, давая понять, что в таком виде сюда нельзя ходить. Это общество святых. Вот. В таком виде можно ходить на панели где угодно, только не здесь. Друзья, совесть – это голос Божий, она шла не просто против своей совести, она шла против Бога. Вот. И хотя шла на служение Богу, она же Богу служила. И служение непростое. Аккомпанировать хору, ноты выучивать – это не так просто. Друзья, а как можно служить Богу и вот в таком качестве? Вот, а вы знаете, сколько сейчас людей служат Богу, а фактически, а принимает Бог это служение? Когда натягивает коленки, когда там, я не знаю, что там. Ой, друзья, а Бог слушает грешника? Вот и все. Она стоит в хоре, поет, а Бог грешницу слушает? Нет. И получается, что, может быть, из всего звучащего хора несколько голосов там братских, а сестерских голосов вообще не слышно. На небе. Здесь-то все прослушивается, а на небе, может быть, только кое-что прослушивается. Друзья, отвергая голос совести, мы отвергаем голос Божий. У нас укладывается эта мысль? Или нет? Давайте прочитаем 1 Тимофею 1:19. «Имея добрую совесть, которые некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Друзья, если упорно не подчиняться голосу совести, то можно потерпеть кораблекрушение в вере. Как это получается, что человек терпит кораблекрушение? То есть, ну, да, вот сейчас на примере, может быть, так рассказать вам, как это бывает. Вот я, когда лекцию читал в Америке, ну, музыкальную лекцию, какую можно, какую полезно музыку слушать, какую нежелательно, какую вредно. Вот. И когда слушает такую музыку, человек уже находится в грехе, а Бог грешника не слушает. И вы знаете, как можно потерпеть кораблекрушение. Но я беседовал, там говорил, что вот таких вот певцов в России не надо слушать, и таких это дисков из России нежелательно этих певцов слушать, потому что у них эстрадный голос такой легкий, такой вот поверхностный, несерьезный. А я смотрю, встает молодежь, встает и уходит. Ну, я потом ко мне руководитель молодежи подходит, говорит: да что вы тут эти фамилии называете? Они по машинам слушают светский рок. Вы представляете, что такое рок? Хотя светский рок не бывает. Слова только меняются, светский или христианский, а рок сатанинский. Вот. Это изобретение дьявола. Вот. Ну, теперь давайте себе представим, как можно потерпеть кораблекрушение в вере. В собрании эти братья и сестры ведут себя нормально. Ну как, и молятся, где-то и прощения просят, и, может быть, в хоре поют, кто-то, может быть, дирижирует, кто-то, может быть, проповедь скажет. Чашу берут, участвуют в вечере. Это в церкви. И не подкопаешься, все нормально. Это один стандарт. А как только сел в свою машину, а там совсем другой стандарт. А там эстрада, рок. Друзья, ну, давайте себе представим такую картину. Брат первый раз хочет включить рок-музыку. Совесть молчит? Совесть кричит. Нет. А он все-таки включает. Да, все братья по машинам слушают. Ну, и он первый раз попробовал. Совесть не молчит. Ну, может быть, немножко там парочку произведений. На завтра он уже немножко свободнее, да, себя чувствует. Совесть, может быть, уже кричит не так громко, но все-таки громко. А он против идет. А через некоторое время, а можно так до такого дойти, что совесть прекратит говорить и замолчит? Вот это и страшно, друзья. Когда совесть замолкает, это уже кораблекрушение в вере. А голос совести – это голос Божий. Бог перестает говорить. Член церкви, он ходит, может быть, по привычке, я не знаю как. Но это очень опасно, друзья. Очень опасно. Теперь мы говорим, что совесть говорит перед тем, как включить рука к выключателю, а совесть говорит «нет». Но и после, когда послушал этот рок или эстраду, или что-то там нехорошее, даже когда ты уже выключил, вышел из машины, совесть сразу перестает говорить? Нет. И после поступка совесть говорит. Ну-ка давайте прочитаем нашу хрестоматию, Библию. Первое царство, 24 глава. Друзья, на ту тему, что и после поступка совесть не замолкает, она продолжает напоминать и говорить. Обратите внимание, 24 глава, 6 текст. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула». Уже после. Почему стало больно. Ой, друзья, совесть зубов не имеет, но грызет так, что больно. Почему ему больно? Ну, может быть, в сознании того, что, ну, поступок такой невысокий, все-таки это ж он сделал это помазаннику Божьему, и взял, и разрезал ему, и больно стало. Ну, такой поступок невысокого качества. И Давид себя осудил. Друзья, совесть – это такой орган, который говорит «до», который говорит «во время», и после поступка совесть не молчит. Вот. И те, которые не реагируют на голос совести, они уже не реагируют на голос Божий. Да, друзья, это очень и очень важное. Насилие над своей совестью очень опасно. Оно может закончиться кораблекрушением в вере. Вот. Ну, теперь какой мы должны делать вывод, друзья? Что нельзя в своей жизни допускать хотя чего-нибудь, за что твоя совесть могла бы тебя укорить. Не надо этого допускать. Вот. Отвергнуть добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие добрую совесть, как это отвергли добрую совесть? Совесть говорит «нет». А он как бы ее из машины выбрасывает, а сам рок слушает. И сколько он едет, совесть говорит «нет, нет», а он ее выбрасывает с машины. Вот это отвергают добрую совесть. Друзья, они отвергают функцию совести. А какая функция совести? А функция различать добро и зло. Совесть дана человеку для того, чтобы различать, что хорошо, что нехорошо. Он эту совесть в ее функции выбрасывает. Ну, после того, как мне руководитель молодежи сказал, что они в церкви живут так, а по машинам и по домам у них там своя жизнь, у меня родилась такая тема и такая проповедь, которую я назвал «двойственный стандарт». Один для людей, как бы для Бога, а один стандарт для себя. Что Бог будет делать с этими людьми двойного стандарта? Вот, будет суд, конечно, и каждый предстанет. И будет отчет давать за все свои дела. Друзья, теперь вы знаете, надо сказать, что совесть, она не всегда вот так сама, так сказать, самопроизвольно может разобраться, где добро, а где зло. Иногда совесть надо подсказывать, потому что сама она как-то, может быть, и не может разобраться в ситуации. Она нуждается, чтобы кто-то ее обличил, эту совесть. Вот. Она не в состоянии давать всему правильную оценку. Вот совесть, которую нам дал Бог. Ну, например, вот одна сестричка в молитвенном доме, как ни странно, взяла скрипку и, знаете, играет мирской концерт. Понятно, что такое мирской концерт? Ну, длинное произведение, там такое техничное, вот, слов там никаких нет, ну, мирская музыка. Вот. Играет, играет. А сестра одна, которую я хорошо знаю, наша преподавательница, она ничего не говорит. Она просто подошла к ней и встала. Как вы думаете, что сделала та, которая играла на скрипке? Сестра ничего не сказала. Та опустила скрипку, и все. Можно было ей слова говорить, какие? Не любите мира, не того, что в мире, а что в мире самое приятное? Музыка мирская. Все шедевры там. И Бетховен, и Моцарт, и Шубин, и Мендельсон. Не любите мира, не того, что в мире. Кто хочет быть другом миру, кто только захотел подружиться с мирской музыкой, становится врагом Богу. Она ничего не сказала. Просто подошла и встала. А что произошло в совести у той, которая играла? Что там? Совесть не молчала, да? Такое впечатление, как будто совесть ее заснула, а надо было ее немножко, чтобы она проснулась. Что ты делаешь в молитвенном доме? Это ж молитвенный дом. Тут молиться надо, а не проявлять вражду к Богу. Я сейчас ехал вот в поезде. Ну, документы. Ночью документы проверяют. Ну, подошли ко мне, там я показал паспорт. Все. А рядом со мной, там, на второй полке, лежал молодой человек. Вот. Ну, подходит этот, значит, ихний. Так, уважаемый, документы. Уважаемый спит. Пожалуйста, приготовьте документы. Так, слегка его так. Он спит. Он его немножко, документы ваши, а он спит. Он его так взял, немножко потряс, спит. Ну, и этот уже смутился. Он его схватил, вот так, как начал, вот так, и кое-как он проснулся, не понимая, что тут происходит. Друзья, иногда совесть наша спит, ее надо пробудить. Вот вы знаете, мне посоветовали к одному человеку пойти. Вот. Он в психбольнице был. Молодой. Вот. И я как-то стал к нему ходить. И вот в очередной раз пришел к нему. Вот. А их там служительница в белом халате водит всех. Я говорю, вот с этим человеком можно поговорить? Да, пожалуйста. Я говорю, Коля, иди сюда. Значит, мы сели с ним. Ну, Коля с одного кармана вытаскивает спички, с другого сигареты, знаете, так. Я говорю, Коля, подожди. А что? Я говорю, ты знаешь, что сейчас будешь делать? Друзья, его совесть молчит. Он еще грешник, он не раскаянный. Совесть, он не в таком состоянии, чтобы совесть его осудила. Я говорю, ты сейчас берешь не спички, ты берешь молоток, ты берешь не сигарету, ты берешь гвоздь, и сейчас будешь забивать Иисуса. Друзья, он так, он взял спички, это было давно, уже лет 25 назад, сигареты, спички, и в мелкий табак все вот такое, и выбросил. Друзья, совесть нуждается в подсказке. Совесть нуждается в том, чтобы ее как-то вот обличили. Вот. Ну, еще такой случай у нас на экзамене. Ну, месяц учатся музыке, а потом экзамен. И вот брат выходит, ну, переживает, конечно, но не делает вид, что он переживает. Он, значит, вышел, хор, вот он руки так, с важностью, бодро так. А этот преподаватель так посмотрел на него, и они так переглянулись, он опустил руки. Второй раз он тоже вздергивает, но уже как-то не с такой уверенностью. А брат опять. А он не может понять, в чем дело. Брат сестре сидит, ничего ему не говорит. И потом, когда несколько раз, и потом уже вот так руки стал поднимать для дирижирования. А теперь преподаватель говорит, теперь хорошо. Друзья, совесть иногда нуждается в том, чтобы вот тогда, когда она не может дать всему правильную оценку, она нуждается в обличении. Ну, мы знаем наш, может быть, самый сильный прием, как, пример, когда совесть нуждается в обличении. Это Галатам 2 глава. Помните, когда Петр, значит, сидит за столом, кушает тут с язычниками, то есть с неевреями. Вот. Ну, там общение идет, все. А потом пришли от Иакова, пришли евреи, и написано, до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, тот стал таиться и устраняться потихонечку, потихонечку, значит, как-то вроде невидимо, опасаясь обрезанных. Друзья, я не знаю, как у нас, что тут происходит с совестью. Я сегодня так поразмышлял. Петр понимал, что он делал? Он понимал или он не смог сориентироваться в этой ситуации? Понимал, да? Значит, две точки зрения. Вот. Или его совесть не могла дать вот этому, вот этой ситуации правильную оценку. Он не мог правильно сориентироваться в данной ситуации. Вот. И тогда мы будем говорить, что совесть нуждается в обличении. Или, скорее всего, я тоже согласен с этой мыслью, что он понимал, что делал. Друзья, что такое нечистая совесть? Когда человек понимает, как надо, а делает, как не надо. Это совесть нечистая. Вот тогда, когда она разрезала пальцы, да не пальцы, а платье, это совесть нечистая. Когда сидит и натягивает юбку, это совесть нечистая. А совесть – это когда истину человек знает, хорошо знает. Друзья, а ведь Петр истину знал. Какой я в нескольких словах, это 10 глава Деяния апостола. Знаете, почувствовал голод вот с 10 текста. И вот видит небо отверстие, и там опускается полотно сверху, и всякие звери тут все. И был голос, заколи и ешь. Петр в ужасе, нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого. В другой раз, в третий, сосуд поднялся на небо. Да когда поднялся на небо, там само чистое, нечистое становится чистым, если все на небо. Петр, ну как же ты не понимаешь, что оно с неба пришло и опять на небо поднялось? Какое же там нечистое? С неба разве можно что-нибудь нечистое? А потом понял, и уже в 28 тексте мы читаем, «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Друзья, когда Павел его обличил, в этот момент он имел чистую совесть. Нет, он знал, как надо поступить. А Павел ему говорит, ну, во-первых, друзья, Павел на все времена заклеймил его позором. И все, кто читает Библию, они сразу видят Петр. Да. Вот. И Друзья, это ж затрагивало вопрос благодати. А благодать же устраняет всякие различия между евреем и неевреем. А он делает разницу. «Ой, вы нечистые, я от вас ухожу, ухожу и ушел». А теперь язычники сидят за столом и не знают, как реагировать. А за Петром уже и другие отделились, и вот сидят они, и им неприятно. Вот, и теперь Павел делает серьезное обличение. Ты же живешь по-язычески, вот ты с ними кушаешь. А для чего же ты язычников принуждаешь жить по-иудейски? Для чего ты язычников принуждаешь обрезываться и соблюдать там всякое иудейство? Друзья, а как вы думаете, а как Петр отнесся к этому, когда Павел его вот так опозорил? Он плохо относился к Павлу? Ой, друзья, как он любил Павла. Давайте прочитаем 2 Петра 3:15. Он называет так: «Возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Друзья, мы тоже должны вот так вот, если видим, что кто-то, совесть чья-то, или даже что-то нечистоплотное такое, надо сделать. Вот. И вот так, друзья, надо сказать, что Бог воспитывает нашу совесть. Как воспитывает? Через мудрых братьев. Воспитывает нашу совесть тогда, когда мы подчиняемся внутреннему голосу совести. Бог воспитывает нас. Ну вот еще, друзья, как вы думаете, вот ваша совесть, вот моя совесть, она всегда стоит на одном уровне? А что у нее за колебания такие по диагонали, по вертикали? Что такое? На месте не стоит. Или вниз, или вверх. Друзья, совесть ведь она бывает какая? Если она идет вверх, она добрая совесть, она чистая совесть, она, наконец, совесть в Духе Святом, с чего мы начали, да, римлянам, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Друзья, это, ну, что такое совесть в Духе Святом? Как мы это понимаем или как это приблизить к нашему пониманию? Совесть в Духе Святом. Это совесть, просвещенная божественным откровением. Бог открыл мне, вот как Петр говорит, но мне Бог открыл это, чтобы я ни одного человека не считал нечистым. Это он имеет божественное откровение, у него совесть в Духе Святом. Теперь, друзья, можно так сказать, что когда Бог нам дал Святого Духа, Он же у нас живет, да? То моя совесть имеет очень тесное общение с Духом Святым, да? Можно так сказать? А Дух Святой имеет тесное общение с моей совестью. Так вот, когда Дух Святой поселяется в нас и действует через совесть, так это и есть совесть в Духе Святом. Немножко понятней стало. Друзья, а есть совесть, ну какая, недобрая. Есть даже сожженная совесть. Друзья, вот даже есть, а может совесть дойти до полного бесчувствия, до полного безразличия. Вот так, друзья, Давайте прочитаем. Ефесянам 4:19. Но это страшное состояние совести, конечно. Я читаю. Они, дошедшие до бесчувствия, предались, друзья, до бесчувствия. Каким образом? Совесть потеряла свою чувствительность. Все. Я думаю, что это кораблекрушение в вере. Когда совесть замолкает, ожесточается человек до полного безразличия, бесчувствия, и можно его как-то вернуть. Уже все. Кораблекрушение в вере, полная бесчувственность. Друзья, но бывает совесть, она притупленная, она тупится. Бывает совесть, она более совершенная, она обращает внимание на каждую мелочь, она за нехорошую мысль, ой, Господи, желание нехорошее, ой, прости, друзья. А бывает так, я не знаю, как у вас, у меня это бывает. Вот до покаяния, когда мы... Ой, наше время вышло уже. До покаяния, что мы с вами делали. Если мы вспоминаем, что мы делали до покаяния, наша совесть молчит, мы спокойны? Или все-таки она нас, не то что сказать, тревожит, но нам стыдно? Бывает такое? А это нормальное явление или это неправильно? А Павел что говорит? Меня, который прежде был хулитель и гонитель, его мучило то чувство, что он был гонитель. Я жестоко гнал церковь Божию, и сколько он христиан уничтожил. Его совесть, когда он вспоминал, ему было нехорошо. Друзья, я думаю, что это нормальное явление. Когда мы вспоминаем, что мы делали до уверования, и совесть нас тревожит, нам стыдно, мы один на один, ну вот стыдно, пред Богом стыдно. Друзья, ну наше время уже ушло, я просто так пропуская остальные моменты, просто, может быть, думаю, что кто-то здесь сейчас сидит, мы вот сейчас слушаем, а совесть с нами разговаривает. Совесть нам что-то говорит. Может быть, кто-то не просил прощения у совести, а совесть ведь не молчит. Я помню, значит, едем мы с сестрой в автобусе, много-много часов едем в автобусе. Ну, вот остановка в автобусе, ну, по своим нуждам кто. И я стою, идет ко мне человек, ну, видно по всему, что идет бомж. Подходит ко мне, дай. Ну, я так задумался, думаю, как же ему помочь. Я говорю, ну, а если я тебе дам, что ты будешь делать? Да надо пойти немножко вот. Я говорю, ты знаешь, что будешь делать? Вот ты в одну руку возьмешь молоток, а в другую гвоздь, и будешь забивать Господу руки. Он никогда не слышал это. Он смотрит на меня и остолбенел. Никогда этому ему никто не говорил, никогда такая мысль ему не приходила. И он остолбенел. Я немножко продолжил. Я говорю, если б ты знал, как он тебя любит. Ну, тут он совсем уже растерялся и как начал плакать. Тут сестричка быстро подошла, ну, уводит его, чтобы он меня как-то не растрогал. ну, меня сестра хотела как-то, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, и ведет его, а он плачет и кричит, ой, какой у тебя муж, она говорит, это не муж, это он брат, ой, какой у тебя брат, идет и плачет, и плачет. Что говорила совесть этому человеку? Друзья, я подозреваю, что он ничего не имел, ни в карманах, ничего. А что он имел? Он имел величайшее сокровище. Какое? Совесть. А такая чувствительная совесть. Может быть, кто-то из детей верующих родителей годами ходят в собрание и никак не могут сказать два слова «Господи, прости». А у него такая чувствительная совесть. Друзья, может быть, ну, кто-то между нами, может быть, один, я не знаю, кто. И тебе я хочу сказать, что если бы ты знал, как Христос тебя любит, вот с мыслями о тебе он шел на гвозди, с мыслями о тебе, вот обе пятки ему отводили, гвоздь 20 сантиметров пробивал, с мыслями о тебе он шел. Друзья, а как можно успокоить совесть грешника? Только нет, никакими делами. Это дело бесполезное, друзья. Вот. И Писание нам говорит, что только, друзья, вот когда мы читаем послание к евреям, вот, что только кровь Христа, это в какой главе? Ага, в 9 главе, кровь Христа очистит совесть. Только кровь Христа. Никакие дела, никакие заслуги. Только кровь Христа. Почему? Потому что совесть, чувствительная совесть, она начинает понимать, что с нее грязь спадет только тогда, когда она оценит кровь Христа. И Бог очищает совесть. У тебя сегодня есть возможность выйти отсюда не так, как ты пришел. Ты пришел с совестью еще не омытой от твоих грехов. Ты можешь сегодня сказать, Господи, прости, и выйти отсюда совсем другим, уже с чистой совестью.